Сергею подумалось, что его возлюбленная попала в затруднительную ситуацию, ведь такой музыки может уже и нет в ее мире. Но он заблуждался. Спокойно посмотрев на него, она негромко, но уверенно произнесла: «Для меня, если можно, любовь, дитя планеты», в который раз он имел возможность убедиться в ее высоком интеллектуальном и культурном уровне. «Маэстро, сначала исполните про любовь, а мою песню потом». Он посмотрел ей в глаза и уловил в них искорки благодарности. Павел Слободкин дал знак барабанщику, и тот начал отсчет палочками. Через несколько секунд в зале звучало: «Любовь, дитя планеты, Ромео и Джульетты, в любом краю, в любом краю». Слушая, люди хлопали в такт музыке, видно было, что песня пришлась всем по душе. Затем прозвучал «Варшавский дождь» с великолепной фортепианной партитурой. Когда обе песни были исполнены, диктор оповестил о начале банкета и пригласил всех в главный зал. Столы были накрыты на 4 персоны, поэтому Сергей с Ириной пригласил за свой стол Вадима с супругой. Сервировка стола и обслуживание были бесподобны. За каждым столом был закреплен свой официант, который подносил необходимые блюда по заявке через микрофон. Он же менял посуду, приносил чистые салфетки и полотенца. В меню преобладали легкие вина и закуски, но при желании можно было индивидуально заказать и горячие блюда, кофе и чай. Казалось, набор продуктов был бесконечен. Звучало много тостов, а Сергею Русичеву, как главному виновнику торжества, несколько раз приходилось рассказывать о своих приключениях и отвечать на многочисленные вопросы. Много внимания было приковано к Вадиму Лаврентьеву и к профессору Иванову, как научному разработчику проекта. От медицины выступал главный врач реанимационного отделения. В этих бесконечных овациях возлюбленная Сергея как-то потерялась, про нее будто забыли, и она скромно сидела, не проронив ни слова. Ему показалось, что такое положение вещей несправедливо и так долго продолжаться не может, но предпринимать ему ничего не пришлось. Романов, внимательно следивший за залом, заметил эту его неудовлетворенность и неожиданно взял слово: «Что мы здесь только что говорили, все это абсолютная правда, и достижения страны великие и неоспоримы, но мы как-то все время скатываемся на чисто техническую составляющую дела, ценим только практическое и рациональное зерно. Это не совсем верно. Духовная и эстетическая сторона жизни нисколько не менее важна, и мы должны уметь научиться беречь и ценить ее в нашей стране. Вот сейчас в зале сидит молодая женщина необычайной красоты и высочайшей внутренней культуры, а мы про нее совсем забыли. Если бы в СССР был объявлен конкурс женской красоты, то, я нисколько не сомневаюсь, она заняла бы там одно место с большим отрывом от остальных красавиц. Тогда бы мы все только и делали, что говорили ей комплименты. А если она сидит среди нас в зале, то мы про нее попросту забываем». Все догадались, кого имел в виду глава государства. «Так вот, я хоть и стар, но, чтобы исправить это положение, свое почтение завизирую ей первым, а вы поступайте так, как подсказывает вам сердце». После этих слов глава государства подошел к столу, где сидели Сергей с Ириной, попросив у дамы руку, галантно поцеловал ее. Зал взорвался аплодисментами. Вслед за председателем Верховного Совета, генеральным секретарем ЦК ВКП(б) то же самое сделали. Председатель Совета Министров СССР, первый секретарь Социалистической партии Советского Союза, маршалы и адмиралы, офицеры и ученые. Признание ее высшей элитой советского общества было полным. Но Григорию Васильевичу показалось этого мало, и он вновь встал к микрофону. «А наша буржуазия, она что, против красоты выступает, или как, непонятно?» Часть 34. Все сконцентрировали внимание на молодом смуглом красавце, видимо, еврейской национальности, сидящем за столом для лидеров политических партий. Тот не стал долго томить людей, подошел к Ирине, интеллигентно представился и тоже поцеловал ей руку. «Извините, пожалуйста, мой демарш никак к вам не относится, вы действительно самая красивая женщина, которую я только встречал, но я возглавляю оппозиционную партию, и нам приходится все делать в последнюю очередь. Вот, это тот редкий случай, когда общесоюзная буржуазно-демократическая партия в лице ее председателя вместе с нами». Григорий Васильевич удовлетворенно засмеялся. «Теперь нам осталось послушать, что скажет самая красивая дама Союза. Похлопаем, товарищи». В этом голосе главы государства Ирина уловила сильный и скрытый подтекст, уклоняться было нельзя. Ирина встала из-за стола, сняла перчатки, обнажив тонкие руки с длинными пальчиками, грациозной походкой вышла к микрофону. Глядя в зал, она почему-то не волновалась. Ей было понятно, что многие здесь не знают, кто она на самом деле. Ира также видела политическое и нравственное единство общества, в котором она Божьей волей оказалась, и оно, это общество, ждало от нее ответа, с этим ли обществом она. Внутренне она уже была готова к этому вопросу, поэтому и ответ не заставил себя долго ждать. «Мне сегодня здесь оказана очень большая честь, и, поверьте, я это все глубоко внутренне понимаю. Большинству из вас я неизвестна, но и вы, и те, кто знает про меня почти все, будьте абсолютно уверены, этому обществу я никогда не изменю, что бы там ни случилось». Смотря в зал, Ирина читала по глазам, что многие ее не вполне понимают. Но когда она встретилась со взглядом министра госбезопасности, она увидела, что он все прекрасно понимал, и во взгляде его чувствовалось глубокое удовлетворение. Чтобы окончательно снять все вопросы, молодая женщина рассказала, что является врачом по профессии, которую очень любит. До сегодняшнего дня работала старшим по бригаде кардиологической скорой помощи. Города называть не стала. Григорий Васильевич, видя, что могут еще посыпаться нежелательные вопросы, дал знак диктору, и тот объявил в микрофон начало танцевального вечера. Было объявлено, что в большом зале продолжит играть эстрадно-симфонический оркестр, а в малом – современная музыка и песни в исполнении «Виа веселые ребята». Было пояснено о работе индивидуальных примерочных комнат. Что будем танцевать на сей раз? Глаза Сергея радостно светились в предвкушении быстрых и динамичных движений. Ирина уловила этот его настрой и подстроилась под него. «Знаешь, я с удовольствием станцевала бы шейкой, причем не один раз, но для этого мне нужно сменить платье. Я тебе приготовила приятный сюрприз. Не возражаешь? Мне кажется, Григорий Васильевич, да и все остальные, сейчас терпеливо отнесутся к любым неожиданностям от тебя, так что действуй». Сергей приветливо улыбнулся и повел провожать ее до примерочной комнаты. В коридоре было много народу. Одни офицеры ходили в курительные комнаты, другие, как и Сергей, ожидали своих дам у выходов из примерочных. В общем, гул стоял приличный. Советское общество одного параллельного мира оказалось довольно раскрепощенным и лишенным комплексов. Большинство женщин, на вид которым было лет 40, а то и 50, имея стройные фигуры, переоделись в довольно короткие платья. Смелости, впрочем, им придавало и хорошее вино, изрядно выпитое за банкетом. Возлюбленная Сергея и тут оказалась впереди всех, когда вышла из примерочной комнаты. Платье ее походило больше на греческую тунику, с той лишь разницей, что оно плотно охватывало ее изящное тело. Будучи очень коротким, оно лишь слегка прикрывало сосочки груди, а плечи и ноги были полностью обнажены, причем с боков. Ко всему еще, были волнообразные разрезы. По краям, обстроченное кружевной вышивкой, платье было великолепно. Общую картину дополняли открытые белые босоножки, демонстрирующие тонкую, вогнутую стопу с ровными пальчиками. Сергей, восхищенный таким откровенным видом невесты, поднял большой палец правой руки вверх и, не говоря ни слова, взял ее за руку и повел в малый танцевальный зал. Все, включая музыкантов, ждали прихода лучшей пары, и когда они вошли, подняли руки вверх и захлопали. Ирина получила еще одну возможность убедиться в высочайшей культуре людей этой цивилизации, их бескорыстии, полном отсутствии черной зависти, доброжелательности и терпимости. Видя главного виновника торжества, Павел Слободкин спросил в микрофон: «Облада всех устроит?» Зал дружно проревел «Да». Зазвучала быстрая композиция из репертуара квартета «Битлз», «Ли», кующая публика пустилась в пляс. Сергей и Ирина танцевали друг напротив друга. Он двигался спокойно, но непринужденно, не сполна отдаваясь танцу, что давало ему возможность хорошо видеть партнершу. Он видел замечательную пластику ее гибкого тела, отточенные движения великолепных ног и общее отличное настроение, с которым она танцевала. Было видно, танец ее искренне радовал и увлекал. Мог ли я даже предполагать, отправляясь в тот невообразимый мир, что там встречу ее? Думал он про себя. Он вновь поймал себя на мысли, что ему с ней нисколько не скучно, чего раньше он никогда не испытывал, общаясь с девушками. Подумать только, готова ко всем случаям жизни и заткнет за пояс любого. В то же время необычайно скромна, сдержана и неспрослива. А культура какая? Спасибо тебе, Пречистая, за то, что похлопотала за меня перед Господом, и я заполучил такую изумительную женщину. Она остановилась, видя, как Сергей несколько раз перекрестился и, подойдя ближе, ласково спросила: «Сереж, ты молишься? Почему именно сейчас?» «Я благодарю Господа и Пречистую Деву за то, что они подарили мне тебя», – прошептал он, проведя рукой по ее щеке. «А я благодарю Всевышнего и Пресвятую Богородицу за то, что они даровали мне тебя». Она несколько раз перекрестилась и прижалась к нему всем телом. Так они и простояли до конца танца, невзирая на общее ликование, грохот музыки и суматоху. Следующая композиция была медленной. «Когда молчим вдвоем», — быстро заключила она, глядя в сторону эстрады. «Откуда ты так хорошо знаешь их репертуар?» — поинтересовался Сергей. «Дорогой, ты забыл, в моем прошлом мире они ведь тоже были, и я их с большим удовольствием слушала». Он обнял ее левой рукой за талию, а в правую руку взял ее ладонь, они стали танцевать. Постепенно он все более приближал ее к себе, наконец, обнял ее спину, а она, положив ему руки на плечи, крепко прижалась к его мужественной груди. Со стороны казалось, они замерли на месте, настолько медленными были движения. Танец был долгим, но когда музыка все же закончилась, они продолжали стоять, не замечая никого вокруг, и только сильные аплодисменты вывели их из этого состояния. Он взял ее за руку, и они отошли к стене, смущенно озираясь вокруг. Они так бы и стояли, не отрываясь, глядя друг на друга, если бы неожиданно диктор не объявил перерыв танцевального вечера и пригласил за столы на продолжение банкета. Так с небольшими перерывами мероприятия продолжались всю ночь. Уже под утро спецмашины развозили по домам изрядно захмелевших, но довольных мужчин и их счастливых благоверных спутниц. Прошло несколько дней. Серебристая Камри мчалась по автомагистрали Москва-Владимир. В машине находилось двое молодых людей. Морской офицер в летней парадной форме и молодая женщина в легком коротком платье. Женщина немного задумалась, и офицер ласково спросил ее: «Ирочка», он так назвал ее в первый раз, «тебя что-то тяготит? Может, я чем-то смогу помочь? Расскажи, что тебя тревожит?» Молодая женщина повернула к нему голову и немного виновато покачала головой. «Да нет, ничего. Я просто до сих пор поражаюсь вашей государственной системой. Как быстро любое дело у вас делается. Помнишь, когда ты возил меня на подтверждение кандидатской в медицинскую академию имени Сеченова, еще удивился, что я так быстро вышла?» «Да, помню. А что?» – переспросил он. «Я только зашла в профессуру. Мне сразу зачитали письмо из МГБ СССР за подписью министра Крикоумова. В нем говорилось, что некими преступными элементами из корыстных побуждений у гражданки Лебедовой Ирины Константиновны, проживающей в Г. Москве, далее упоминался адрес, похищены и уничтожены диплом о высшем образовании и документ, подтверждающий ученую степень. Академии настоятельно рекомендуется в кратчайшие сроки решить вопрос, связанный с восстановлением вышеуказанных документов». Далее сообщалось, что я нахожусь под охраной Верховного Совета СССР. Сергей добродушно рассмеялся. «Ну и что ты в этом нашла сверхъестественного? Обычная штатная операция МГБ Союза. Понимаешь, они мне предложили ответить на ряд вопросов, но когда я стала в них серьезно углубляться, вдруг остановили меня, мотивируя тем, якобы мой профессиональный уровень у них не вызывает никаких сомнений. Предложили подождать в приемной. Когда же вновь пригласили, то я увидела на столе готовые и подписанные всеми документы. Как это могло произойти? У нас в России все это стоило бы колоссальной нервотрепки, бесконечного хождения по чиновникам и кучу денег». Сергей сбавил скорости и остановил машину на обочине. «Эка ты дотошная какая! Все бы тебе знать до самых подробностей. Ну, хорошо, раз уж тебя это интересует. Думаю, дело происходило именно так. У Крикоумова уже не было другого выхода, после того, как сам Романов решил предоставить тебе наше гражданство. О том, что ты врач и довольно талантливый, он наверняка уже знал до твоего перехода к нам, ведь в МГБ сразу расшифровали отчет умницы, как только она передала его. Я довольно неплохо знаю министра и уверен, что он вытянул из машины через энергетические фантомы всю информацию о тебе, включая защиту тобой диплома и кандидатского минимума. Он вообще всегда очень основательно копает и никогда не останавливается на полпути. Когда он убедился в твоей абсолютной профессиональности, то остальное для его ведомства было, как говорится, расплюнуть. Ректора ведущего Московского медицинского вуза пригласили в управление делами министерства для беседы и пояснили сложившуюся ситуацию. Для пущей важности, естественно, вручили официальное письмо. Попутно пояснили, что факт получения высшего образования и научной степени Лебедева и К. тщательно и всесторонне проверен, сомнений не вызывает. Ну что в этой ситуации оставалось делать ректору Сиченке? Ведь есть ряд вопросов, которые составляют особую государственную тайну. Скажу тебе больше, по приезду во Владивосток будет решаться вопрос о твоем флотском звании по медицинской службе. Думаешь, мне предложат поступить на службу в военно-морской флот? Она приветливо заулыбалась. А то как же, не думаю, что флот уступит такого врача гражданским клиникам. Даю 100%, Левченко уже переговорил о тебе с Крикоумовым. Короче, приезжаем на место, напишешь заявление по собственному желанию, и пожалуйте на корабль. Она положила свою прелестную головку ему на плечо, сомнения больше не терзали ее чистую душу и сердце. Сереж, а ты думаешь, мне сразу доверят прямую практику? Может, для начала на переподготовку какую? Нибудь направит? Да нет, у нас так не принято. Дадут время поработать, и если выявится несоответствие, тогда будут думать. Если же халатность какая обнаружится и подтвердится, заведут дело, будут судить, вплоть до смертной казни. Поэтому наши врачи обычно сами на переподготовке просятся, если толку нет самообразованием заняться. Так что настраивайся на серьезный лад и ответственность. Она подняла голову и покачала ей. Да, серьезно, здесь все у вас устроено. Спрашивают со всех, даже с врачей и без скидок. Все ты правильно думаешь и понимаешь. Только есть одна маленькая, но принципиальная неточность. Правильно будет, если ты все время будешь говорить у нас. Она заулыбалась и снова положила свою головку ему на плечо. Разумеется, конечно, у нас. Он запустил машину и, показав левый поворот, вырулил на шоссе. Камри быстро набрала обороты и вышла на крейсерскую скорость. По обеим сторонам дороги простирался смешанный лес. Огромные ели чередовались с такими же высокими березами и осинами, иногда показывались небольшие поляны, густо усеянные первыми полевыми цветами. У одной такой поляны Сергей вновь остановился и попросил спутницу немного подождать его. Сам он, быстро набрав большой и душистый букет, положил его Ирине на руки. «Смотри, сегодня 1 июня, начало лета». Что значит, май был достаточно теплым, даже цветы успели распуститься. Выйди, посмотри на луг, красота неописуемая, а небо, смотри, облака словно застыли на синем небосклоне, просто рай божий. Она вышла и вместе с ним восхищалась чудесным летним днем. А знаешь, в той России, откуда я пришла, в это время года совсем нет тепла, здесь же, когда надевала это короткое платьице, боялась, что зябнуть буду, ведь ноги и плечи совсем голые. Сейчас же только радуюсь, и тебе приятное сделала, и самой хорошо, тепло очень, тело все отдыхает, легко и приятно. А ты заметила, что к этому твоему наряду я, если так выразиться, не совсем равнодушен. Он заулыбался и обнял ее за талию. Неравнодушен, это как-то скромно сказано. Ты так сверлил меня своими глазами, когда я к тебе прижималась, она хмыкнула в свой маленький кулачок. Представляю, если бы меня в нем кто-нибудь из высших руководителей увидел, даже не знаю, что тогда было бы. А тебя все и видели, когда мы с тобой, кажется, третий быстрый танец танцевали, они как раз и показались в дверях. Ты спиной к ним была и так увлеклась, что не удивлюсь, если ты им свои превосходные трусики показала. Так что они долго тобой любовались. Да ты что? Она положила правую руку ему на плечо. Я уж и так, когда только молодежный вечер начался, его надела, а то в длинном платье была, меня даже настоящей аристократкой окрестили. Что же ты мне не сказал, я бы хоть за тебя спряталась. Он искренне и громко расхохотался, а я следил за ними, интересно, думаю, как себя поведут. Смотрю, Прицов мина на тебя показал и заулыбался, а Романов смотрел, смотрел, затем поднял оба больших пальца вверх, покачал так обе руки и позвал всех на выход. Так что теперь, я уверен, тебя будет защищать не только весь Верховный Совет, но и сам его председатель лично. Они ехали дальше. Скоро показалось огромное световое панно, красными славянскими буквами мерцал заголовок. Г. Владимир, административный центр Республики Владимирская Русь. Ниже располагалась подробная карта города с названиями улиц. Давай проедем через него, уж очень хочется посмотреть, какой он, другой Владимир. Сергей свернул с магистрали и направил автомашину в город. Минут через 20 они оказались уже в центре и остановились у золотых ворот. Выйдя из машины, Ирина с волнением рассматривала это уникальнейшее древнее сооружение. «Представляешь», — обратилась она к нему, — «в том мире, который ты называешь вторым, где я раньше жила, стоят точно такие же, уму непостижимо». Ирина подошла к историческому памятнику и погладила рукой известку. «Как же все-таки такое возможно? Ведь в обоих мирах он сфотографировал ее у золотых ворот, затем встал сам, и их обоих фотографировал уже незнакомый прохожий, немало удивляющийся их странному поведению. Всю дальнейшую дорогу по Владимиру она думала о воротах как о некой мистической связи, проложенной между двумя мирами. Лишь когда город закончился, она повернулась к Сергею. «Мне показалось, город не такой большой, какой я видела раньше». «Да-да, в обзорном видеоролике, показанном президенту, говорилось о малой численности населения в городах СССР, я помню, сколько здесь, во Владимире». Часть 35. Сергей запустил бортовой компьютер и через 3 секунды сообщил: на сегодня 182 тысячи. Итак, примерно любой город, который в твоем прежнем мире называется областной. Но здесь все же мы находимся в республиканском и губернском центре одновременно. Может, заметила, много чисто административных зданий. Правда, есть и промышленные объекты. По пути будет Иваново, в нем 201 тысяча человек, если судить по компьютеру. Там есть несколько текстильных предприятий, аэропорт и несколько вузов. Все устроено так, чтобы производительные силы распределялись равномерно и людям всегда было, где работать. Но самое главное, это забота о генофонде нации. На бескрайних русских просторах, посреди девственной природы вырастают очень сильные в физическом и духовном отношении люди. Пока будет осуществляться эта политика, наш народ никто и никогда не сможет победить. Именно в этом залог нашей нескончаемой силы. Ты так говоришь, словно хочешь меня в чем-то переубедить, а этого не требуется, потому что я думаю точно так же. Она погладила его по сильной мускулистой руке. Я вот сейчас подумала, когда ты с таким жаром говорил, не зарегистрировать ли нам свой брак именно посреди этих самых русских просторов, а не в Москве или Владивостоке. Как ты смотришь на это? Возможно такое по действующему законодательству? Ирина смотрела на любимого, улыбаясь. Тот в грязь лицом не ударил и не заставил долго себя ждать. А что, это очень хорошая, а главное, своевременная идея. Касаемо законодательства, Сергей слегка почесал затылок. Мы можем расписаться даже в любом сельском совете или расписаться и обвенчаться в любом православном храме. Так что выбирай, что тебе ближе, все будет абсолютно законно. Она немного подумала и попросила, немного смущаясь: Сереж, давай распишемся в красивой тихой церкви какого-нибудь не очень большого города, чтобы можно спокойно и без излишней суеты все это сделать. И чтоб пение было, обязательно пение. Какой же ты у меня молодец, лучше и придумать невозможно. Он обнял ее обнаженное плечо. Тогда ищем такую церковь. Они колесили по городам Суздальского, затем Тейковского уездов, проехали уездный город Иваново, но нигде по душе ничего не нашли. Солнце уже перевалило за полдень, когда умница, лежащая на заднем сидении, вдруг подала сигнал. Я оставил ее в сканирующем режиме, и она, видимо, подслушала нас, вот лукавая. Сергей остановил машину у развилки двух дорог. Взяв ПЭВМ на руки, он открыл дисплей и активировал компьютер. Экран засветился приятным бледно-розовым светом, так машина выдавала свои эмоции. Извините за вторжение в вашу личную жизнь, но, кажется, я нашла именно то, что вам нужно. Посмотрите сюда. На экране показалось изображение города, передаваемого с орбитального спутника. Сначала контуры улиц и кварталов были не очень четкие, затем изображение быстро сфокусировалось, и перед Сергеем с Ириной предстал красивый зеленый город с четко выраженным центром, чистой рекой, разделяющей его на две половины и великолепными храмами. «Этот хорош», — продолжала машина, указывая на собор с высоченной колокольней. «А вот на этот посмотрите. Где-нибудь видели что-то подобное?» Умница отсканировала храм, мгновенно обработала изображение и вывела его на дисплей как вид сбоку. Жених и невеста с восхищением вглядывались в строение неподражаемой красоты. Красный цвет чередовался с белым, грациозность колокольни и купол самого храма на колоннах создавали уникальный и потрясающий архитектурный ансамбль. «Ну, ты молодец, как только отблагодарить, тебя не знаю, такое архитектурное чудо отыскать. А город, какой хороший, вы оба погладьте меня по задней стороне крышки дисплея. Мне это очень нравится». Машина по-детски заразительно засмеялась. Сергей и Ирина с улыбкой многозначительно переглянулись. «Ну, ты у меня растешь на глазах, уже эмоции освоила. Что дальше-то будет?» Он принялся нежно гладить машину, Ирина присоединилась к нему. По дисплею побежали спокойные синусоиды. Так по какой дороге ехать к этому храму? Здесь их две, вновь обратился к умнице Сергей. А вы озадачьте электронный путеводитель Камри, он приведет куда надо, парировала машина. Знаешь что, не хочешь помогать, давай я тебя дезактивирую. Отдохнешь немного сзади на сиденье. Ну, так как, всю дорогу не включали на диалог, а теперь веди их, умница, бурчала машина, выводя на дисплей отсканированный план улиц города с названиями и показывая направление движения. Город называется Шуя, год основания 1087 и краткое. Храм, Спасская церковь. Камри пересекла большое село под названием Китовое, въехав на небольшую гору, остановилась у стел с гербом города. В верхней части лев в короне со скипетром, а в нижней части – кусок мыла. Герб указывал на принадлежность города к Владимирской губернии. Сергей вынес певм и поставил напротив стелы, а сам встал с возлюбленной возле клумбы с цветами. Машина отсняла видеоролик и сделала несколько панорамных стереоснимков. Затем движение было продолжено. Проехав окраины города, автомашина оказалась на мосту через довольно широкую реку. «Смотри», Ирина показала на спокойную гладь воды, по которой плыло три ладьи, движимых гребцами. «Вот это экзотика! В чисто русском стиле! А вон, Сереж, смотри левей! Кремль древнерусского города на Валуи, кажется, стража на стенах, мы вновь попали в другое время. Действительно, феодальная Русь воспроизведена. Этот город – настоящая жемчужина для туристов». Он восхищенно качал головой. Через несколько минут Камри выскочила на большую площадь, засаженную деревьями с аккуратно подстриженными кронами и декоративным кустарником. Поражало обилие цветов на площади. Здесь было все, от львиных зевов до экзотических роз. Над клумбами стоял необычайный аромат, а работяги-пчелы деловито копошились в завязях, опыляя их своими лапками. Величественный храм стоял почти посредине, значительно возвышаясь над четырехэтажными домами, определяющими площадь. Припарковав автомобиль, молодые люди хотели уже выйти из него, но вдруг услышали довольно вежливый голос умницы. «Сергей Владимирович, прикрепите мою кнопочку к воротнику». Уж очень хочется все записать, такую красоту предчувствую. Взяв с терминала на палец сенсорную телекамеру, молодой человек прикрепил ее к воротнику рубашки и проверил изображение. «Мы пошли, а ты оставайся здесь, посторожишь Камри от любопытных мальчишек, но сильно их не пугай, лучше подай сигнал мне». «Что, дорогая, берем паспорта и пошли». Он заметил некоторую нерешительность Иры, но тут же убедился, что она была вызвана ее сильным смущением. Выйдя из машины и обойдя ее, Сергей открыл дверь и взял невесту за руку. «Ну что ты, все будет хорошо». По дорожке, засаженной по краям низко подстриженными алыми розами, они направились к храму. Перекрестившись на образ Спасителя над входом, зашли внутрь. В вестибюле девушка приятной и кроткой внешности продавала иконы, свечи и иные церковные принадлежности. «Вам что-то нужно?» – ласково спросила она и улыбнулась. «Можем ли мы в этом храме сегодня обвенчаться и зарегистрировать брак одновременно?» С вежливой улыбкой ответил Сергей. Девушка немного подумала и включила микрофон на воротнике белой кофточки. «Отец Валерий, здесь парень и девушка хотят обвенчаться и зарегистрировать брак. Вы свободны?» Получив положительный ответ, она попросила предъявить документы. Пока шло установление личности, в вестибюль вышел священник, на вид лет 40, с глубоким, проницательным взглядом и аккуратно обстриженной бородкой. Внимательно осмотрев молодую пару, стоящую у церковной лавки, он спокойным голосом спросил: «Варя, ты все внимательно проверила? Морской офицер и молодая красавица, по всему видно, проездом у нас». «Да, отец Валерий, все посмотрела, паспортные данные компьютерной базой подтверждаются. Он, Русичев Сергей Владимирович, 1985 года рождения, герой Советского Союза, капитан 3 ранга военно-морского флота». Она, Лебедева Ирина Константиновна, врач, кандидат медицинских наук, тоже 1985 года рождения, находится под защитой Верховного Совета СССР. Священник, улыбаясь, покачал головой. «Вот это да! Каких замечательных людей Господь в наш город привел! Слава Господу! Так вы твердо намерены именно обвенчаться и зарегистрировать брак? Я вас правильно понимаю?» Он дал им время подумать. «В нашей замечательной стране законы очень простые и мудрые. Я сделаю сегодня то, о чем вы меня оба просите, но раз вы будете венчаться, то обязуетесь заиметь первенца, В противном случае будете сурово наказаны церковью и государством, а вам должно быть известно. Для каждого русского это неразделимые понятия. Они оба кивнули, соглашаясь. Видя их решительность, священник пригласил обоих в комнату для собеседования и закрыл за собой дверь. «Присаживайтесь, вот мягкие удобные кресла, а я сяду рядом». Батюшка вынул четки и начал их перебирать в руках. «Как будем производить обряд? Предлагаю подождать пару часов, тогда будет диакон и церковный хор. Очень, знаете, красиво». Сергей вопросительно посмотрел на Ирину, так и внула, соглашаясь. «Только у меня к вам, святой отец, будет один вопрос». Она слегка замялась. «Наверное, мне нужно будет сменить платье и надеть платок, по-другому вы меня в церковь не пустите». Священник взял своей теплой рукой ее нежную ладонь и пристально посмотрел в глаза молодой женщине. «Вижу, милая, ты не от нас. Здесь давно уже не считается грехом обнажение красивых и стройных ног. Противоестественным и аморальным считается насилие и издевательство над своим телом. Ты же чиста и естественна, а наряд твой очень мил, так что заходите спокойно. Что касается головного убора, у тебя современная короткая стрижка, поэтому и он тебе не потребуется. Вот только скажи, пожалуйста, кто же все-таки ты? Такие огромные бирюзовые глаза. Я многих прихожанок видел, но таких, как ты, не встречал никогда». Она смотрела на священника открытым и выдержанным взглядом. «Не спрашивайте меня, батюшка, об этом. Лгать я не умею, а сказать всю правду, наверное, не вправе. Поверьте, вы ставите меня в очень затруднительное положение. Я не знаю, как быть». «Ну ничего, ничего», священник тихонько похлопал ее по руке. «Можешь ничего не говорить, я и так все вижу и понимаю. Вопрос веры здесь никак не попирается, потому что в твоем взгляде и во всей твоей натуре нет ничего от лукавого. А знаете, вот на проповеди меня спросит: святой отец, видел ли ты когда-нибудь разумное существо из другого мира? Если да, то как оно выглядит? Мне придется разочаровать своих прихожан и объяснить, что представитель другого мира был таким же, как они, и даже произношение мало чем отличалось. Более того, это была женщина, и она была сказочно красива. Думаю, они будут очень удивлены. Но вы не беспокойтесь, вашего имени я никому называть не буду. Живите спокойно с вашим великолепным будущим мужем». Священник встал, давая понять, что беседа окончена. «Жду вас здесь, в храме, ровно через 2 часа. Не забудьте купить колечки. Скажите, батюшка», — задал последний вопрос Сергей, «а мы пока можем сходить искупаться? Уж очень жарко. Первый день лета. А почему бы и нет? Как раз все плохое, что к вам прилипло по дороге, и смоете. У нас в городе изумительная река. Вода, как стекло, дно и рыб больших видно. Можете даже на старинных ладьях прокататься или лодку в прокат взять. Ежели просто поплавать захотите, то прямо на пляже все купальные принадлежности можно приобрести. Есть хорошо оборудованные индивидуальные раздевалки. Вы будете очень довольны». Выйдя из церкви, молодые люди отправились на пляж. Благо идти было недалеко. Они пересекли пешеходную улицу с фонтаном, выполненную в стиле 19 века. Сфотографировались у памятника верующим людям, пострадавшим после гражданской войны. Долго рассматривали и удивлялись высочайшей колокольне с длинным и ажурным шпилем, чуду архитектурного зодчества. «Ты знаешь», — призналась она ему, — «в том, моем бывшем мире этот Воскресенский собор тоже стоит. Я про него краем уха слышала, что его колокольня высочайшая не только в России, но и даже в Европе. Но ни разу здесь не была, стыдно признаться. Да, это Шуя, настоящая жемчужина Союза, да и всего мира тоже. Тут, кстати, очень хорошая энергетика, чувствуешь? Не только энергетика», согласилась она. «Здесь редкий энергетический симбиоз современного нового и старого древнего. Очень хорошо, что мы оказались в этом городе. Знаешь, у меня к тебе есть хорошие предложения. Давай приобретем тут жилье и на отпуск будем приезжать сюда. Этот город будет нашей второй, малой родиной. Как ты на это смотришь?» Он чмокнул ее в щечку. «Ты как всегда гениальна. Но, понимаешь, у нас не принято иметь по нескольку домов, чтобы они пустовали. Давай приезжать сюда и селиться у какой-нибудь бабушки, заодно и по хозяйству ей поможем. А если хочешь, в гостинице поживем. Мне по офицерской книжке любую комнату бесплатно предоставят и на неограниченный срок. Ну, как идет?» «Идет», — согласилась она и взяла его за руку. Они бегом спустились к речке, синеющий рядом с городским парком. Священник оказался прав, и пляж, и река были великолепны. Изгибаясь излучиной, река несла свои воды от близлежащего леса. Вода была чистой и прохладной, невзирая на достаточно большое количество людей на пляже. Сам пляж имел разносторонний и современный сервис, в то же время включал древнерусский причал, расположенный неподалеку. Купив в одном из киосков прохладительных напитков и легких пирожных, а в другом – одноразовые купальные костюмы, молодые люди разошлись по раздевалкам. А действительно здорово все устроено. Посмотри, она привлекла его внимание к кабинам. Надеваешь купальный костюм, закрываешь двери, иди спокойно, твое изображение уже отсканировано, открыть никто не сможет, просто и легко. Он посмотрел на раздевалки, затем перевел взгляд на возлюбленную. Эта штукенция у нас давно в обиходе, так что она меня мало впечатляет, а вот твое полупрозрачное бикини с бантиками на бедрах и промеж сосочка в груди приведет в трепет любого. Твои узкие черные плавки ничуть не слабее, улыбнулась она. Давай подыщем место и немножко подкрепимся. Они расположились у самой реки. Сергей выложил съестное на бумажный коврик, и они проглотили по пирожному, запив грушевым лимонадом. Растянувшись на теплом песке, молодые люди разглядывали проплывающую посередине реки туристическую ладью, с которой кормчий ругал местных мальчишек, стремящихся поднырнуть под нее. То там, то тут на чистой глади расходились многочисленные круги, оставленные плещущейся рыбой. Река жила своей экзотической жизнью, утопая в летнем полуденном зное. Извини за излишнее любопытство, Ирина легла на бок, повернувшись к Сергею. «Сколько ты заплатил за две бутылки лимонаду и четыре пирожных? Вкуснотища необычайная. Чувствуется, все натуральное и наверняка дорого стоит. За все я заплатил 90 копеек. Девчушка в киоске давала сдачу, но я не взял. У нас в гостях брать сдачу считается дурным тоном. За натуральную пищу 90 копеек, как-то даже не верится. А вот скажи, если с кем-то плохо случится или утонет кто? Через какое время медики прибудут, или если помощи полиции потребуется, ведь за порядком нужно следить, не унималась она. По регламенту экстренных служб реанимационная бригада уездного центра должна прибыть через 10 минут, также и милиция. Но посмотри вон туда, видишь медицинский знак на одной из палаток, там весь световой день наверняка находится фельдшер. На спасательной станции, которая тоже хорошо видна отсюда, находится речной пост городской милиции, так что не переживай. Часть 36. Она снова повернулась на спину и негромко проговорила, как бы размышляя, сколько было в Академии споров и фантазий на тему, какой он, рай земной, каких только утопических картин не рисовали, а он вот какой, простой, надежный и понимаемый. Сереж, то, что мы сейчас с тобой наблюдаем, это и есть настоящий земной рай. Говорю тебе точно, мне есть с чем сравнивать. Сергей засмеялся и взял ее за руку. «Пошли быстрее в воду, а то я совсем перегрелся». Они не спеша плыли в слегка прохладной, но достаточно прогретой солнцем воде, пересекая реку поперек. Неожиданно Сергей нырнул и, опустившись на несколько метров, посмотрел вверх. Вода была кристально чистая, и четкий силуэт плывущей Ирины хорошо просматривался на светлом фоне. Какая же у нее все-таки изумительная фигура. Так хочется сейчас провести руками по ее талии, бедрам. Он уже хотел сделать это, но воздержался, понимая, что может напугать ее, и начал быстро всплывать. Вынырнув на поверхность рядом с ней, он поднял вверх кучу брызг. Она взвизгнула тонким голосом, затем засмеялась. «Сережка, ты что, с водяным прописался? Так меня напугал. Что с тобой делать? Прямо ребячество какое-то. Сейчас назад поплыву». Он смеялся и перевертывался в воде, демонстрируя великолепную плавучесть. Было видно, вода – это его родная стихия. «Если устала, ложись мне на спину, я поплыву с тобой уже не поперек, а вдоль реки и доплыву до ее истоков», – хохотал он. Она справилась сама, и они вскоре оказались на противоположной стороне реки, поросшей свежей зеленой травой. Сидя на берегу, согнув ноги в коленях, она отдыхала, глядя на спокойное течение реки и ребятню, суетящуюся на мелководье пляжа. «Никак не привыкну к такому обилию маленьких детей. Смотри, вон та молодая семья под оранжевым зонтиком, у них уже четверо, а у пестрого зонтика только что пришли родители постарше, так, кажется, три мальчика и две девочки, пятеро детей, здорово». Он немного постоял, любуясь ее изумительными длинными ногами, затем присел рядом. «То, что тебя радуют дети». Он не успел договорить, так как идущая купаться компания молодых девчонок, очевидно с окраины города, перебила его. «Надо же, такой красавец! Вот бы познакомиться!» Девчонки весело захохотали и стали раздеваться неподалеку. «Девчата, где в вашем городе можно купить обручальные кольца? Только говорите побыстрее, а то я спешу», — спросил их Сергей. Одна черноглазая и наиболее смелая снова ввернула ему. «А ты выбери меня, тогда и скажу». Они опять занялись смехом. «Я свой выбор уже сделал, а вы, если не хотите говорить, не говорите, я и без вас все здесь найду». Девушки, побурчав немного, кинулись в воду, и уже на ходу черноглазая прокричала. «Спасская площадь, магазин Карат, не обижайся, красавец, спасибо». Он с улыбкой помахал им рукой. Вновь повернувшись к возлюбленной, он заметил, как она заметно погрустнела. «Да мы, кажется, ревнуем». Он обнял ее плечо. «Вот уж совершенно напрасно, однозначно, и повода не было никакого». Она сняла его руку со своего плеча и тяжело вздохнула. «Сереж, сейчас еще все можно остановить, потом будет уже поздно. Смотри, сколько вокруг молодых, красивых девушек. Большинство из них, стройные и поджарые, они ничем не хуже меня. Может быть, ты торопишься и твой выбор еще впереди? Пусть моя судьба тебя не сдерживает, как-нибудь проживу, приспособлюсь. Ты хочешь моего ответа?» Она кивнула головой. «Прямо сейчас?» Она опять кивнула. «Хорошо, вот мой ответ». Он сильно обнял ее и, повалив на траву, крепко поцеловал в губы. На том берегу заметили этот поцелуй и дружно рукоплескали. «Слышишь?» Оторвавшись от ее губ и тяжело дыша, спросил он. «Это самый правильный суд. Везде тебя уже считают своей». В церкви, против ожидания, оказалось довольно много народа. Представительные люди и беззаботная молодежь стояли с букетами в руках. К Сергею с Ириной подошла та самая молодая девушка, которая принимала их 2 часа назад. «Вы извините нас, но мы не могли скрыть факт вашего бракосочетания и венчания. Уж очень случай для нашего города неординарный. Молодой флотский офицер, герой Советского Союза и невеста-красавица. Настоятель храма попросил меня пригласить актив ВКП, Б и СПСС, руководство города, еще несколько журналистов. А как узнала молодежь, просто ума не приложу. Уж извините нас». Сергей махнул рукой, соглашаясь. Однако довольно оперативно сработано. Нетипично для простого продавца церковной лавки. Девушка смутилась. «Вообще, я секретарь-делопроизводитель. Женщина, которая продает принадлежности, отлучилась ненадолго. Смотрите, вышли священник и диакон, сейчас начнется. Проходите, пожалуйста, в главный зал». Они вошли и перекрестились. Внутреннее убранство Спасской церкви поржало своим великолепием. Центральные иконостасы и отдельные образы были написаны яркими и сочными масляными красками, изумляли своей живой натуральностью. Резное обрамление, покрытое чистым золотом и инкрустированное различными драгоценными камнями, производило неизгладимое впечатление. Потрясающие паникадила, свисающие с самого купола, имело бесчисленное количество электроламп, освещающих церковь теплым, ласковым светом. Стены и сам купол были украшены красочными фресками, изображающими множество сцен из истории Ветхого и Нового Заветов. «Какая потрясающая красота и величие!» «По», — думал Сергей, ведя невесту к аналою. В какой-то миг они одновременно взглянули друг другу в глаза, и он увидел, что она, так же как и он, поражена и восхищена внутренним убранством Спасского храма. Зазвучал 127 псалом. Звуки православного пения, разделенные многоголосием, наполнили главный зал. Протоиерей подошел к венчающейся паре и внимательно с теплой улыбкой осмотрел ее. Он, строгий и спокойный с мужественным лицом, с золотой звездой и наградными колодками на левом плече, и она, стройная и нежная, совершенно без косметики в белой прозрачной фате, все было в порядке, можно было начинать обручение. Когда кольца были надеты, священник, прочитав молитву, спросил каждого из них, по доброй ли воле они вступают в брак. Получив от обоих утвердительный ответ, он возложил на их головы золотые венцы. Последовало троекратное благословение протоиерея. «Господи Боже наш, славою и честью венчай их». Сергей чувствовал себя как во сне. Временами казалось, что все это происходит не с ним, а он смотрит на это откуда-то со стороны. Он глубоко верил в Бога, поэтому совершенно спокойно доверился священнику, проводившему обряд. Временами перед ним оказывалось нежно улыбающееся и немного растерянное лицо Ирины. Он тоже улыбался, стараясь поддержать и успокоить ее. Ощущение реальности вернулось, к когда он по очереди поцеловал образ Спасителя и Богородицы, затем Святой Крест в руках протоиерея. «Именем Святой Православной Церкви и властью, дарованной мне обществом, объявляю вас мужем и женой», священник трижды перекрестил их. «Теперь попрошу молодых поцеловать друг друга», церковный хор запел многие лета. Сергей обнял свою супругу и нежно поцеловал, та ответила, в свою очередь, сдержанным, но пылким объятием. Раздались негромкие, но дружные аплодисменты. Присутствующие поздравляли супругов с законным браком, захлопали вспышки цифровых фотоаппаратов. Сергей и Ирина поблагодарили протоиерея, диакона, церковный хор за чудесный обряд и попросили сделать общий снимок на память. Священник все же согласился на их уговоры, несмотря на отсутствие этого действия в обряде. Потом молодым дарили цветы, их оказалось очень много. Пришлось просить помощь донести их до машины. Когда, выйдя из храма, Сергей раздавал автографы, к ним подошла Варя и вручила паспорта с электронными отметками о браке и свидетельства. На память о Шуйской Спасской церкви она протянула видеокарту с записью обряда и комплект цветных фотоснимков. «Не забывайте нас, если будете еще в Шуе, обязательно заходите в храм, будем очень рады». Сергей поцеловал молодую девушку в щечку, чем очень смутил ее. «Обязательно будем ездить в Шую и на службу придем». Уже около автомашины к молодым людям подошел мужчина лет 45 и представился. Начальник уездного управления, подполковник госбезопасности Скворцов, Сергей обратил внимание на черную «Волгу», стоящую немного впереди. «Здравия желаю, товарищ капитан Тригоранга. Я имею приказ оказать вам и вашей теперь уже супруге всяческое содействие по пути следования. Какие будут просьбы или пожелания? Если хотите расположиться на ночлег, сейчас разбронируем номер». Отдав честь начальнику управления, морской офицер тепло поблагодарил его. «Спасибо, товарищ подполковник, никаких просьб не будет. Как ни прекрасно у вас, но нужно ехать дальше. Раз предоставляется возможность, хочется на страну поближе посмотреть, а своим ходом, сами понимаете, не близко до Владивостока будет. Ну что же, тогда счастливого пути, Сергей Владимирович. Далее с вами свяжется руководитель Дзержинского управления, это мой друг», подполковник протянул Русичеву руку для пожатия. Третий день Камри наматывала на колеса тысячи километров автомобильных дорог, останавливаясь только на ночлег и для кратковременного отдыха. Двое молодых людей пересекали вдоль необъятную, огромную, сказочно красивую страну. Скоростная автомагистраль рассекала лесные массивы и сельскохозяйственные угодья, тщательно огибая крупные города и поселки. Но и то, что удавалось увидеть, полностью подтверждало видеосюжеты, показанные несколько дней назад умницей. Всюду кипела жизнь, не замирая даже ночью. Бросалось в глаза большое количество людей. В лесах, полях, по окраинам дорог, везде взрослые и дети куда, то спешили по своим делам. Ирина спросила супруга, а почему не видно ни одной телефонной вышки? Не помню, кажется, я тебе уже говорил. Сергей пытался напрячь память. Если внимательно присмотришься, через каждый километр дороги увидишь невысокие телефонные порталы оптической кабельной связи. Вон, смотри, стоит, вся страна опутана стекловолокнистыми телефонными кабелями, проложенными в земле, что позволяет избежать электромагнитного и радиооблучения людей. Этот вопрос очень жестко контролируется. Естественно, качество связи очень высокое, а стоимость низкая. Ирина хотела еще задать несколько вопросов, но неожиданно умница подала сигнал экстренной секретной связи. «Сергей Владимирович, закрытый спецканал МГБ СССР, срочно требуют вас». Электронный гриф особо секретно. «Хорошо». Морской офицер остановил машину и взял ПВМ на колени, переведя взгляд на жену. «Я должна выйти?» понимающе спросила она, открывая дверь автомашины. «Да что ты, если потребуется, я сам выйду и переключусь на дистанционный стереофон. Ты сиди спокойно». На экране появилось лицо младшего лейтенанта Добровольской, сотрудницы 17 ГО отдела Министерства госбезопасности Союза. «Товарищ капитан Тригоранга, по приказу майора Лаврентьева направляю вам запись информации, только что переданная из второго земного измерения всеми энергетическими плазмоидами. Включаю запись. Прошу подтвердить получение по секретному каналу». Сергей быстро набрал пароль выхода на секретный спецканал. Экран засветился зеленоватым светом, предупреждая об открытии канала связи. Появилась картинка, она была не вполне разборчивая. Было видно, что машина колдует над расшифровкой видео и аудиоинформации. Наконец, во весь экран появилось изображение с текстом обращения президента Российской Федерации к народу. Изображение еще немного дрожало, но было достаточно стабильным и хорошо воспринималось. Телекамера показала кабинет главы государства в Кремле. Президент сидел за рабочим столом, на котором располагалось множество микрофонов средств массовой информации. В руках он держал листы с текстом обращения к нации. Невооруженным глазом было заметно, что президент борется с сильным волнением, но глаза его были полны решимости. Опираясь на Конституцию Российской Федерации и свое однозначное и единоличное право направлять внешнюю и внутреннюю политику, я подписал указ о проведении конституционной реформы в России. Первым пунктом указа назначается проведение всенародного референдума, где вам всем придется ответить на главный вопрос, какой конституционный строй и систему правления нам нужно установить в России. Вторым пунктом я отправил в отставку действующее правительство и поручил коммунистической партии сформировать комитет управления страной до внеочередных парламентских выборов. Третьим пунктом я поручил вновь формируемому Госкомитету подготовить полномасштабный договор о мире, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Ирина сильно сжала руку Сергея, держащую ПЭВМ за дисплей. «Понимаешь, он все-таки решился. Смотри, он справился». Как зачарованные, они смотрели на экран компьютера с российским президентом Дваго параллельного мира, читающим указ о начале политических преобразований. То обнимая, то целуя друг друга, они искренне радовались за ту далекую, но находящуюся рядом с ними Россию, которая делала первый, но решительный шаг к своему спасению. Мимо проезжал автобус со школьниками, направляющимися в пионерский лагерь. На теплом летнем ветру колыхались красные галстуки. Дети высовывались в окно, смеялись и руками указывали на машину с открытыми окнами, где двое взрослых вели себя таким непонятным им образом. Президента на экране сменил диктор, который холодно сообщил, что секретным спецподразделением ФСБ арестованы некоторые государственные чиновники, подозреваемые в антигосударственной коррупционной деятельности. Ирина с нескрываемым восхищением смотрела на своего мужа. «Сереж, а ведь все вышло, как ты хотел. Я просто без ума от тебя». Он согнул правую руку, сжатую в кулак. Доблестный военно-морской флот Союза СССР еще никогда не подводил. Заработал мотор и Камри, взвизгнув протекторами, вырвалась на прогретую летним солнцем скоростную автомагистраль. Эпилог 1 и краткая параллельный мир планеты Земля. По третьему уровню атомного линейного ракетного корабля шел молодой офицер в морской походной форме. Черные брюки и рубашка плотно облегали стройную атлетическую фигуру. Черные погоны с двумя желтыми просветами и одной звездой между ними указывали на военно-морское звание, капитан третьего ранга. Офицер был в хорошем расположении духа, и его глаза светились открытой доброжелательностью. Неожиданно он остановился у одной из дверей и несколько секунд с улыбкой читал содержание вывески. Корабельный врач общей практики Русичева Ирина Константиновна, кандидат медицинских наук. Представившись через селектор и получив доступ в кабинет, офицер зашел внутрь. У левой стены за рабочим столом сидела молодая женщина в белоснежной кофточке с короткими рукавами. Она что-то заносила в рабочую ПЭВМ. «Здравия желаю, товарищ капитан медицинской службы», — обратился офицер к молодой женщине. Та подняла голову и, улыбнувшись, встала из-за стола. Она подошла к молодому человеку и, прижавшись к его груди, обиженно прошептала: «Ну, где ты был целые сутки? Я уж тут совсем извелась. Благо пришлось ночью экстренно оперировать, а то хоть слезами реви. Теперь можно рассказать. Терпел бедствие корвет береговой обороны «Сиадр». Произошел сбой электронных навигационных систем. Старпом попросил меня слетать туда на вертолете. Случай тяжелый, возились целую ночь. Хорошо, английским владею». Она не успокаивалась. «Да, конечно, тебе больше всех надо. Даже бывших врагов облагоденствовал, только про жену забыл». Он обнял жену за талию и провел руками по упругой попе, нащупывая обводы трусиков. «Уже почти 2,5 года живем, а я все с ума схожу по твоим бедрам и белью. Вот чувствуешь?» Он плотнее прижал к себе нежное тело жены, которая уже слегка дрожала. «Вот хитрец», — засмеялась Ирина и тихонько ткнула мужа маленьким кулачком в грудь. «Знаешь, на какие каналы нужно давить?» Сергей взял жену на руки и слегка покружил по кабинету. Та обвила его шею и негромко смеялась, затем, немного погрустнев: «Дорогой, мне разрешили связаться с детским садиком во Владивостоке. Слушала Игоречка, Он все спрашивал: «Мама, когда приедешь? А папа где сейчас?» «Сереж, ведь уже больше месяца мы в походе, попроси адмирала, может, отпустит нас дня на три». «А, Сереж, я бы сама попросила, да боюсь его, он такой строгий, а тебя он очень уважает и не откажет. Попроси, ради сыны». Он покрыл ее губы и щеки легкими поцелуями и ответил, улыбаясь: «Судя по тому, как он только что хвалил тебя за порядок в медчасти и за то, как ты целую ночь спасала старшего матроса Синицына, можно сделать вывод, что он тебя ничуть не меньше меня уважает». Сергей обвел взглядом рабочий кабинет и про себя отметил идеальный порядок и деловую обусловленность. «А ты был сейчас у него?» — с надеждой в голосе спросила она мужа. «Ну что смеешься? Говори давай, не мучай меня». Сергей понял, что жена уже обо всем догадалась, и поднял руки вверх. «Хорошо, хорошо, сейчас все расскажу, как есть». Он вынул из кармана брюк две увольнительные сроком на трое суток и протянул их капитану. «Сдавай дела, вертолет уже ждет». Прочитав содержание увольнительных, та посмотрела на него удивленным и восхищенным взглядом. «Сережка, ты такой молодец». Она кинулась ему на шею и принялась целовать его мужественное загорелое лицо. Нажав сенсор внутреннего селектора санчасти, Ирина коротко произнесла: «Старший лейтенант Ивлева, срочно зайдите ко мне». Через минуту молодая женщина с погонами старшего лейтенанта медицинской службы зашла в кабинет и отдала честь. «Маргарита Валерьевна, меня не будет трое суток. Приказываю принять командование медицинской частью корабля. Попрошу вас, особо наблюдайте прооперированного, возможные осложнения. Если что-то пойдет не так, немедленно звоните на умницу». Вертолет медленно поднимался над палубой корабля, пилот получал последние команды диспетчера. Наконец, он дал крен влево, и в окно можно хорошо было разглядеть борт линкора. «Генералиссимус Сталин», читалось большими буквами название на носовой части и маленькими на кормовой. У борта стояли два высших офицера в походной форме и махали руками удаляющемуся вертолету. «Смотри, Сереж, сам вице-адмирал стоит рядом со старпомом», Ирина показала на окно. «Как он все, таки любит тебя. Знаешь, Ириш, когда я смотрю со стороны на линкор и командующего на нем, всегда ловлю себя на мысли, что жив учитель. И пока такие люди, как Сталин, Романов и Левченко руководят нашей страной, нам переживать нечего». Два и краткое параллельный мир планеты Земля. Председатель КГБ СССР, генерал-полковник Здовский проводил оперативное совещание с руководителями, входящих в комитет служб. Только что доложил о проделанной работе начальник управления КГБ по Узбекистану. Положение в этой республике, недавно присоединившейся к Союзу, хоть и медленно, но стало выправляться, и это радовало Садовского. Неожиданно секретарь сообщила по селектору: «Виктор Иммануилович, на ваш компьютер пришло какое-то странное электронное сообщение. Прикрепленный файл не раскрывается, требуется назвать фамилию военно-морского офицера. Как прикажете поступить? Может, перевести сообщение на ваш компьютер?» Еще не совсем поняв суть происходящего, генерал-полковник распорядился: «Да, Танюша, перепровь это мне, а я уж разберусь». Фамилия военно-морского офицера вертелась в голове генерала. «Боже мой, уж не Сережа ли Русичев дает знать о себе?» С волнением генерал набрал входной пароль и во весь монитор развернулась цветная объемная фотография. На фоне детской площадки у клумбы с песком присели молодые мужчина и женщина, между ними стоял голубоглазый русоволосый мальчик, года полтора возрасту с совочком в руке. В нижнем правом углу мигала надпись «Перевернуть». Генерал-полковник навел на нее курсор и нажал «Интер». Фотография перевернулась, и на обратной стороне появилась надпись: «Виктору Иммануиловичу и Лидии Садовским, на долгую память от Сергея, Ирины и Игоречка Русичевых. Мы вас помним и любим». Председатель Комитета государственной безопасности вновь вызвал фотографию на экран и еще долго с теплотой во взгляде смотрел на нее.